Третье. Ямблих. Ямблих около 250-го, около 330-го годов, древнегреческий философ, основатель сирийской школы неоплатонизма, ученик Порфирия. Продолжил тенденцию неоплатонизма к дальнейшей дифференциации основных понятий Плотина, учение которого Ямблих объединил с восточной посвященческой традицией. Автор большого свода пифагорейских учений, сохранилось 5 трактатов. В Агни-йоге утверждается, что он был воплощением учителя Иллариона, одного из 4 великих кумар. Учитель Илларион в начале XX века продиктовал ряд наставлений, которые вместе с текстами некоторых участников движения были объединены и изданы сборником под названием «Учение храма». Другими его известными воплощениями в Агни-йоге называются Якоб Бьоме и апостол Павел. Апостол Павел своими письмами и своей подвижнической деятельностью фактически заложил на века основы духовного понимания новозаветного правозвестия. Менее известен посвященческий аспект миссии апостола Павла. В этой связи интересно сравнить сказанное апостолом Павлом и сказанное спустя несколько веков им же, воплотившимся как философ и мистик Ямблих. В трактате о египетских мистериях Ямблих пишет о животных телесных, даймонах, и о необходимости отделения низших планетарных сил от высших надкосмических сил, среди которых одни касаются низшей, а другие высшей души. Цитата. «Явление низших даймонов дарует уже не душевное благо, но или телесное, или относящееся к тому, что принадлежит телу, и все это тогда, когда это позволяет порядок мира». Ты говоришь, что большинство египтян ставят зависимость от движения звезд также и нашу свободу воли. Нужно более подробно объяснить тебе это с точки зрения герметических представлений. Как гласят эти сочинения, человек имеет две души. Одну от первого ума постигаемого, которая причастна также силе Демиурга, и другую, данную нам круговращением небесных тел, в которую проникает первая, рассмотренная нами, душа, созерцающая Бога. При таких данных душа, нисходящая к нам из небесных планетных миров, следует их круговращениям, а душа, происходящая от ума постигаемого, которая присутствует в нас способом подобающим для ума постигаемого, стоит выше круга рождений. И именно в ней мы освобождаемся от низшей подпланетной части судьбы и поднимаемся к умопостигаемым богам, и теургия, восходящая к нерожденному, совершается соответственно этой жизни. Не все в природе зависит от судьбы, вычисляемой по зодиаку астрологами. Существует и другое начало души, которое выше всякой природы и всякого познания, через которое мы можем достичь единения с богами, стать выше мирового порядка и участвовать в вечной жизни и в деятельности наднебесных богов. Действительно, когда приходит в действие наша лучшая часть, и душа возносится к тому, что превосходит ее, то она полностью обособляется от того, что удерживает ее в мире становления. Она отстраняется от своих худших частей вместо своей плотской и обусловленной материальным становлением жизни, обретает другую жизнь и посвящает себя другому порядку, совершенно оставив прежний порядок. Поэтому если соглашаться с существованием двух родов богов, богов мира сего и богов, которые выше мира, то освобождение душ будет возможно благодаря вторым. Конец цитаты.